будто здесь ничего не изменилось. Отправить незваного гостя куда подальше, не вызывая подозрений, в этом он незаменим. Если мы уйдем прямо сейчас, нам не выбраться из лесов. В поиск включились сотни людей. Мы должны сидеть тихо, как мышки, и ждать, пока они не покинут леса. Или он смог на полуслове. Или что? Ты знаешь, какую свинью подложил нам Джорджи? Продолжил Крамер. Он волок не ту девушку. Эмили рассказала мне о ней. Почтенная семья, всеобщая любимица. Представляешь, что это значит? Он превратил всех мужчин города в убийц, таких же жестоких и неумолимых, как твои друзья, Труди. Они разорвут нас на куски, если найдут. Нам не устоять против штурма, узная они, что мы в причуде. Раньше нас искали 2-3 полицейских, теперь против нас армия. Вот что сделал Джорджи. Тьюзди наш единственный шанс. Луч фонаря упал на кровать. Постарайся привести его в чувство. Утром у нас будет военный совет. Он мне там нужен. Он не сможет спуститься на одной ноге. Тогда придется притащить его. Луч погас. Шаги Крамера затихли в коридоре. Девушка вновь пересела на кровать. Ее холодные пальцы нащупали руку Питера. «Утром все решится», — прошептала она. «Он прав насчет Бена, Дьюка и Телицки. Они могут взбеситься в любую минуту и первым делом наброситься на тебя». «А для тебя это не имеет значения». «Еще как имеет», — с жаром возразила Труди. «Не стану обманывать тебя, Питер. Главное для меня сейчас — остаться в живых. И тут я могу рассчитывать лишь на тебя, Сьюзи и двух женщин». «Тогда вернемся к оружию». «Где они?» Хранят ружья и патроны. Есть специальная комната с подставками для ружей. Там их держал Тьюзди. Но они забрали ружья и спрятали их в одно место. В другое место. Я не спрашивала, куда. Потому что ни разу не стрелял из ружья. Вот и спроси. Это естественно. Если люди Саутворта начнут осаду причуды, ты должна иметь возможность защитить себя. Спроси обязательно. Хорошо, я спрошу. А что потом? Потом... Не знаю, что потом. После того, как его избили, Питер был без сознания несколько часов. Слабый серый свет начал просачиваться в окна спальни. Питер лежал смирно, каждое движение причиняло боль, наблюдая за рассветом. Он прекрасно понимал, что, возможно, наступал последний день его жизни. Даже мысль о сопротивлении казалась абсурдной. С одной стороны, четверо вооруженных до зубов, пьянеющих от насилия парней, ни в грош не ставящих человеческую жизнь. С другой, едва передвигающиеся, одноногий, калека, старик со старухой, мечтающий лишь о том, чтобы прожить лишний час или день, и перепуганная женщина, знающая, что в любой момент на нее могут наброситься. И Труди, если она и дальше будет заботиться о собственном спасении, едва ли могла считаться надежным союзником. Да, силы уж слишком неравны. Питер задумался, отличается ли он...